молясь с людьми, мы должны иногда пробить молитвою своею как бы твердейшую стену. Души человеческие, окаменевшие житейскими пристрастиями, пройти мрак египетский, мрак страстей и пристрастий. Вот отчего иногда бывает тяжело молиться. Чем с более простыми людьми молиться, тем легче.